каждая попытка утвердить какое-либо качество духа тотчас же вызывает проверку искренности и силы этого желания, ибо нет зрелища более печального, нежели воображаемые качества. Это одно из основных условий ученичества. Второе, надо возрасти духом на каждое противодействие, чтобы найти силу его преодолеть. И супротивники темные допускаются по сознанию, вернее, по плечу. И если отшельнику угрожают бесы, то владыкам иерофанты зла. Рост духа вызывает и рост противодействий, как усиленный ход корабля, усиленное сопротивление воды. Законы во всем одинаковы. На росте препятствий и противодействий растут силы духа, и по ним можно судить о ступени роста.